Внутреннее и внешнее. Прежде всего, необходимо ясно себе представить структуру человека. Дело в том, что все состоит из двух принципиальных частей – внутренней и внешней. Внешний человек в человеке живет только по законам нижнего, материального мира. Для него все существует как приятное ему и неприятное. Неприятное ему решение и состояние он сразу же отбрасывает и считает злом. Однако приятные ему вещи он с удовольствием желает притянуть к себе и считает их добром. Но внутренний человек в человеке ведет себя по закономерностям объективных, непреложных законов мироздания. Для него все состоит из истины и лжи. Эта пара аспектов, истина и ложь, определяет все намерения и действия внутреннего человека в человеке. А потому только внутренний человек может адекватно реагировать в жизни на истинные сигналы и направляет своего внешнего человека в правильном направлении. И это все по законам соответствия по свойствам.